Джек Ричи. Завязал. Представившись, шериф Тейт сходу начал извиняться. «Простите, мистер Уоткинс, но нам позарез нужен адвокат». Я приоткрыл дверь пошире. «Кому это вам?» «Я из полицейского участка», — ответил он. «Мы задержали преступника, и он хочет дать показания». Я взглянул на часы. Было ровно 7 утра. «Ну и пусть себе дает». Тейт снисходительно усмехнулся. «Стараемся идти в ногу со временем, мистер Уоткинс. Теперь уже нельзя просто записать показания подследственного, даже если он рвется их дать. Прежде всего мы обязаны предупредить. Если у него нет желания говорить, он вправе молчать. Вы ведь слышали про указ Миранды? Если упрямец продолжает настаивать, то в наших интересах, чтобы показания давались в присутствии его адвоката. Тогда он не сможет впоследствии отказаться от своих слов. Все это я прочитал в руководстве, разосланном Ассоциацией шерифов. «Послушайте», — сказал я, — «у меня здесь свои дела. Сегодня днем в Верховном суде штата слушается одно из моих дел, и я обязан там быть». «Вся процедура займет не более получаса», — настаивал Тейт. «В указе Миранды не уточняется, как долго вы должны быть адвокатом подследственного. Понимаете, после подачи показаний ему не возбраняется прибегнуть к услугам другого юриста». Я бросил взгляд на уже упакованные чемоданы. «А что, в городе нет своих адвокатов?» «Есть два», — закивал он. «Но оба в Джефферсон-Сити на этой неделе. Сессия окружного суда, знаете ли». Он переступил с ноги на ногу. «Заключенный по фамилии Даусон пойман с поличным при попытке взломать сейф в магазине Хэрингтона». Я потер подбородок. «Вы лично его взяли?» «Нет, сам Хэрингтон. Он живет прямо над магазином. Спустился на шум с пистолетом. Увидел убегающего по переулку Даусона, выстрелил и ранил. Впрочем, ничего серьезного, слегка задел ногу». Я немного подумал. «А Хэрингтона арестовали?» Тейт смущенно заморгал. «Хэрингтона? А за что? На территории такого небольшого городка стрельба должна быть строжайше запрещена». «Само собой. Но Хэрингтон защищал свою собственность». Я коварно усмехнулся. «Куда, вы говорите, был ранен подследственный?» «В ногу. В икру». «Другими словами, когда Хэрингтон его ранил, он убегал». «Можно сказать и так». «Значит, в тот момент Хэрингтон не защищал свою собственность. Он просто выстрелил в ногу бегущему человеку». Какое-то время Тейт изучающе смотрел на меня. Но потом решил не отступать. «Но мы нашли соответствующий набор инструментов у самого дома. Даусон бросил их, поняв, что с ними далеко не убежишь». «Значит, на инструментах были отпечатки пальцев Даусона?» «Как раз нет. Видимо, он открывал сейф в черных перчатках. Мы нашли их у него в заднем кармане. В отеле сообщили, что Даусон жил у них уже 2 дня, выдавая себя за торговца обувью». Я возвел глаза к небу. День обещал быть нелегким. «А где сейчас подследственный?» «В тюремной камере». «Как? Вы посадили раненого человека в камеру?» «А что такого? Рана-то несерьезная, обычная царапина. Это вам врач сказал?» «Доктора Петерсона мы не застали дома. Уехал по вызову за город. Снова рожает миссис Томпкинс, а она категорически против родильных домов. Но первую помощь мы оказали». Я грустно покачал головой. Тейт встревожился. «Думаете, надо было все-таки разыскать доктора? Но в указе Миранды по поводу таких пустяковых ран ничего не говорится. Почему подследственному так не терпится дать показания?» «Но нельзя сказать, что не терпится. Поразмыслив несколько часов, он, полагаю, понял, что ему не отвертеться, и не захотел тянуть резину. Вы его, наверное, обработали. «Вот уж нет», — высокомерно ответил Тейт. «Чего не было, того не было. Клянусь. Я отправился с Тейтом в тюрьму и там познакомился с Хэрингтоном. Хэрингтон оказался человеком плотного сложения. От него слегка попахивало спиртным. «Я живу над своим магазином», — рассказывал он. «И сегодня около 3 утра проснулся от шума внизу. Пистолет я обычно держу в комоде». Подошел, выдвинул ящик. От волнения дернул слишком сильно, и все вещи вывалились на пол. Это, видимо, спугнуло взломщика. Когда я спустился вниз, он уже выбежал на улицу. «Много украл?» — деловито спросил я. «Ничего», — ответил Хэрингтон. «Он даже не успел открыть сейф». Помощник Тейта привел заключенного. Коротышка Даусон производил впечатление человека, у которого сдали нервы. Он устало смотрел на меня. «Я ваш адвокат», — сказал я ему. «Меня зовут Джеймс Уоткинс. Насколько я понимаю, вы хотите дать показания?» Он равнодушно пожал плечами. «Так, наверное, проще. Как ваша нога?» — поинтересовался Тейт. «Не беспокоит?» Даусон перевел взгляд на свою ногу. «Нет, пустяковая царапина». Шериф повернулся ко мне. «Знаете, почему я спросил у него о ране? В Шебойгене как-то арестовали мужчину за вождение автомобиля в пьяном виде. В полицейском участке он признал себя виновным в присутствии с одобрения своего адвоката. И все-таки судья закрыл дело, объявив, что при даче показаний обвиняемый был слишком пьян и не мог отвечать за свои слова». Я недоуменно смотрел на него, не улавливая связи между двумя случаями. «Я хочу сказать, если человек страдает от огнестрельного ранения, — серьезно продолжал Тейт, — то суд может счесть его неспособным отвечать за свои показания и закроет дело. Осторожность никогда не повредит». Даусон в задумчивости почесал лоб. Шериф насторожился. «Голова болит?» «Еще бы», — отвечал Даусон. Тейт повернулся к помощнику. «Билл, дай ему 2 таблетки аспирина и стакан воды». Даусон проглотил принесенные Биллом таблетки и только собрался что-то сказать, как шериф предупреждающе поднял руку. «Аспирин, скорее всего, уже действует. Но давайте для верности обождем 10 минут. Даусон бросил на меня взгляд и вновь пожал плечами. Я обратился к Хэрингтону. «Вы видели подследственного рядом с сейфом?» «Не совсем так, но черный ход был открыт, а я хорошо помню, как запирал дверь перед сном. Значит, вы выбежали на улицу и увидели в темноте убегающего человека. А может, вам только показалось, что он бежал?» «Он точно бежал, я помню», — твердо и уверенно произнес Хэрингтон. «Светила луна, и было очень хорошо видно». «И тут вы начали палить во все стороны. Сколько выпустили пуль?» 5 или 6. «И все по бегущему человеку?» «Естественно». «А попала только одна, да и та слегка оцарапала». «Было темновато», — смущенно оправдывался Хэрингтон, но тут же поправился. «Но не настолько, чтобы не видеть его. Просто я неважный стрелок, вот в чем дело». «Кстати», — сказал шериф Тейт, — «одна из пуль пробила кухонное окно у Рэя Янецки на уровне головы человека. Могла бы угодить в Рэя, если бы тот не спал крепким сном». Он вновь обратился к Даусону. «Но как голова? Полегчало?» «Немного», — отозвался Даусон. «А как насчет завтрака?» Тейт слегка вздрогнул. «Завтрака? Да уж, лучше снять показания позже», — быстро проговорил он. «А то придерутся. Скажут еще, что подследственного морили голодом, добиваясь показаний». Через 15 минут помощник Тейта вернулся с подносом, полным еды. Пока Даусон ел, я присматривался к Хэрингтону. «А не имеете ли вы зуб на Инецке, которому вы чуть голову не прострелили?» Голос Хэрингтона слегка дрогнул. «К чему бы мне иметь зуб на Инецке? Он даже не из моих постоянных клиентов». Листавший руководство Тейт поднял голову. «А что, Чак Бидл, сосед Янецки?» «Кажется», — ответил Хэрингтон. «И что с того?» Тейт повернулся ко мне. «На той неделе жена Бидла прихватила с собой кое-что из магазина, не заплатив. Хэрингтон поймал ее». Тот уточнил. «Стащила бутылку ликера и две банки анчоусов. И зачем они ей?» Тейт кивнул. Бидл узнал, что Хэрингтон обратился ко мне и страшно перепугался. Твердил, что надо решить дело миром. Незачем, мол, выносить ссор из избы. Угрожал, что иначе набьет Хэрингтону физиономию. Я понимающе улыбнулся Хэрингтону. Боялись, что Бидл сдержит свое обещание? Хэрингтон весь напрягся. «Наплевать мне на Бидла. Я сказал ему, чтобы воровали в другом месте, и дело с концом». Шериф захлопнул руководство. «Чтобы быть абсолютно чистыми перед законом, нужно записать на пленку обращенные к последственному слова о его правах, а затем и его признание». Он вновь обратился к помощнику. «У кого в городе есть магнитофон?» «У Милли Причард», — ответил помощник и вышел из комнаты. Я перевел глаза на Хэрингтона. «Итак, вы признаете, что во время так называемого ограбления сейф не был даже открыт?» «Не был», — согласился тот. «Но ведь следы взлома налицо». «А вы видели, что это сделал Даусон?» «Нет, но замок на двери черного хода был сломан. Можете сами убедиться». Я снисходительно улыбнулся. «Допускаю, что замок сломан, но мы не можем с точностью утверждать, кто именно его сломал. Правда? А что, если это ваша маленькая хитрость, придуманная, чтобы замаскировать покушение на Бидла?» Хэрингтон весь ощетинился. «Пуля попала не в его дом. Вы же сами говорили, что вы никудышный стрелок, да еще и выпили перед этим. От вас и сейчас разит». Он густо покраснел. «Тогда я не был пьян. Потом уж хватил пару глотков, чтобы прийти в себя. Да и зачем бы мне палить по темному окну?» «Луна сыграла с вами злую шутку. В ее призрачном свете вам могло почудиться, что Бидл подошел к раковине налить воды. Вот вы и придумали всю эту историю с сейфом, чтобы скрыть убийство. Несчастный, мол, случай, стрелял во взломщика». Хэрингтон вскипел. «То есть как это придумал? Если Даусон ни в чем не виноват, зачем он ночью драпал по улице?» «Успокойтесь, Хэрингтон», — проговорил я. «Представьте себе следующую картину. Вы возвращаетесь к себе в гостиницу после кино, и вдруг кто-то явно навеселе выскакивает на улицу и начинает по тебе стрелять. Неужели вы бы не побежали в данной ситуации?» Хэрингтон фыркнул. «А с чего бы ему шляться по темным переулкам? Шел бы себе по освещенным улицам. А может, он хотел срезать путь? В городе только одна гостиница и один кинотеатр, и мой переулок находится не между ними. Кроме того, последний сеанс заканчивается около полуночи, а произошло все в 3 часа ночи». Даусон замер с чашкой кофе в руке. «Подследственный сбился с пути и искал дорогу», — сказал я. «Он сам утверждает, что первый раз в вашем городе». «А как насчет инструментов?» — потребовал ответа Хэрингтон. «Ах, инструменты! Вы уверены, что это воровские отмычки? И кто может доказать, что они принадлежат именно Даусону? Я правильно понял, на них же не обнаружено его отпечатков». С магнитофоном в руках вошел помощник Тейта. «В нашем распоряжении только полкассеты, шериф. Милли записала несколько песен и попросила их не стирать». Он поставил магнитофон на стол и включил. «Мы прослушали конец песенки в исполнении вполне сносного провинциального сопрано. Затем помощник шерифа выключил магнитофон и передал микрофон Тейту. «Теперь можете говорить, шериф. Только не волнуйтесь, и старайтесь держаться естественно». Откашлившись, Тейт зачитал вслух из руководства формальное предостережение заключенному. Закончив, он вытер о брюки вспотевшую от волнения ладонь. «А теперь я передаю этот микрофон подследственному Самуэлю Даусону». Даусон промокнул губы салфеткой и взял микрофон. «Возвращаясь ночью из кино, я задумался и сбился с пути. Проблуждав пару часов, я вышел в этот переулок, и тут...» Нельзя сказать, чтобы шериф и Хэрингтон сияли от счастья, когда Даусон закончил свою речь. Я улыбнулся. «Будем смотреть правде в глаза, Хэрингтон. Для суда улик недостаточно. Подследственного на месте преступления вы не застали. Да и ваше положение незавидно. Стреляли в черте города без особых на то оснований, не заботясь о том, что можете убить или ранить соседей». Я выдержал небольшую паузу. «Неужели вы серьезно надеетесь добиться осуждения Даусона, если дело дойдет до суда? Особенно, если я буду выступать в роли его защитника?» Хэрингтон облизнул пересохшие губы. «Вы что, один из этих важных столичных адвокатов?» Я пожал плечами. «У меня в Чикаго своя контора. Откинс, О'Брайен и Шульц». И, улыбнувшись, добавил. «Приговор, разумеется, может быть только один. Невиновен. Думаю, всем присутствующим это понятно. Если вина подсудимого не доказана, его оправдывают. Здесь же мы видим свидетельство пьяного человека против слов честного коммивояжера, которому в ту ночь не повезло. Не удивлюсь, если мой клиент подаст на вас в суд за причиненный ему моральный и физический ущерб». Хэрингтон взглянул на Тейта, ища поддержки, но тот в это время водил пальцем по оглавлению руководства в поисках нужного пункта и явно его не находил. Я продолжал более дружелюбно. «Возможно, мне удастся уговорить клиента простить вас и забыть этот неприятный инцидент. Лично я убежден, что вы просто выпили лишнего. С пьяну вам что-то померещилось, вот вы и открыли стрельбу. Думаю, вы не собирались убивать Бидла, и любой толковый защитник сумеет убедить в этом присяжных. Я чуть ли не хлопал его по плечу. А может, вы не помните, что случилось в 3 часа ночи?» Хэрингтон закрыл глаза и не открывал их почти минуту. Потом со вздохом сказал: «Ни черта не помню. Ну, совсем ничего». Даусона отпустили с миром, а еще через 5 минут мы с шерифом отправились завтракать. Когда Тейт садился за стол, он выглядел довольно усталым. «Вижу, вы преуспеваете, мистер Уоткинс». Изучая висевшее на стене меню, я пожал плечами. «Провел 93 дела, и все мои клиенты были оправданы». Тейт был потрясен. «Вот это да!» Приехав в столицу штата, я направился в отель «Мэдисон». Справившись, в каком номере остановился Даусон, я поднялся и застал его за раскупориванием бутылки. В 3 часа ночи, когда Хэрингтон уронил ящик комода, мы с Даусоном стояли у сейфа. Я мигом смылся, а кретин Даусон вместо этого начал складывать инструменты. Я уже скрылся за углом, когда Хэрингтон открыл стрельбу. «Собирался нанять тебе хорошего адвоката, старина». Я взял из рук Даусона стакан. Он расплылся в улыбке. «В захолустных гостиницах мы выдавали себя за честных граждан и придумывали себе разные профессии. Ты всегда прикидывался адвокатом, и вот оказалось кстати». Даусон налил себе бренди. «Может, здесь твое призвание, Фред? У тебя явно талант». Кивнув, я посмотрел из окна. За зданием законодательного собрания начиналась территория университета, в котором 10 лет назад я проучился 6 месяцев на юридическом факультете. С Даусоном мы работали в паре почти 5 лет. Все это время мне казалось, что дела наши идут хорошо. И только сейчас я понял, какими пустяками занимался. Большие деньги ожидали меня совсем в другой области.